Лететь за сокровищами Хейт собиралась в компании. Не потому, что страшно вместо клада обнаружить отряд вражин, а потому, что друзья тоже жаждут приключений. Кстати, решение выбить всех уродов и в людском облике, и в виде концентрированной тьмы дало плоды. Кроме эссенции тьмы с исчадий и золота с рядовых призраков моряков, с капитана Сантьяго ненависть получила недостающую часть карты сокровищ, пару неплохих колец и серьгу. Вся бежа шла на 50-й уровень. Таким могли похвастаться только Спиритус и Монг, но им предметы не подходили по статам. Ушел лут пока что в копилку, в ведомство казначея. А вот карта и спрятанные сокровища вызывали приключенческий зуд у многих в группе. Правда, Барби и Кен взяли самоотвод заранее. Они и явиться в игру обещали попозже, так как у умника работа накопилась за время отпуска. Еще и зеленокожая отказалась покидать бухту Гнилозуба, пока не наплавается и не загорит до благородного бронзового. Наткнулся на стену неприятия тезис о том, что в восхождении для смены цвета кожи персонажа лежать под солнцем мало. Надо обратиться в особый салон, где и правда за золото, не за красивые глаза, могут изменить внешность. По факту, постоянно нравится себе в сгенерированном на старте игры персонаже, такое не к каждому игроку относится. Чаще всего как-то раз на сайте выкладывали статистику обращений за первый месяц после ввода в игру такой функции. Изменения вносят персонажи женского пола. Все как в реальной жизни. Второй аргумент против времяпровождения в формате «лежу на пляжу» звучал даже обидно немного, с точки зрения Хейт. Но баба-страж приняла его как комплимент. «Да ты и без того забронзовела уже, подруга!» — покачал головой Рэй. И не был бит за прямоту. Чтобы Кен не плесневел от скуки, Хейт выдала ему накануне капитанский дневник. Пусть вникает их штатный интеллектуал в сокращение. Или все же шифр этого морского черта Сантьяго. Его, Кена, не черта. Золотой голове это только на пользу. Сама же глава ненависти решила заскочить в Велигард, а оттуда в Манор. Забрать с аукциона выручку за проданные лоты. Глянуть, что еще успела собрать Фара. Выделить той средств на развитие. Множество вещей в Маноре требовали денежных вливаний. Узнать, сбежал ли мастер Винис с концами, тоже было бы неплохо. А если не сбежал, то готов ли он к сотрудничеству? С учетом исправления допущенных в новорощенном винограднике косяков. Причем, пусть бы сам исправлял, раз такой умный. А то критиковать всякий гораст. Сделать лучше, чем другие, по незнанию наворотили. На то способен не каждый. Но прежде всего Хейт тянула пройти тренажер второго подземного этажа кланового дома. Заново. В соло. И не с бухты-барахты, а с моральной подготовкой. Чтобы, значит, в подушечку для игл превращаться осознанно. По дороге заметила Лея и его команду. Тренер прогонял ребят через полосу препятствий первого этажа. Ту пользу коей, которую он раскритиковал для продвинутых игроков, но которая для новичков нормально, сойдет. Вопреки ожиданиям, парни не выглядели так, будто бегают и занимаются из-под палки. Казалось, будто им происходящее по кайфу. Главное, все при деле. Хейт с облегчением заметила среди тренирующихся четверку дублей. Локи, конечно, выделяется. Авантюрист бежал по тонкому канату и успевал корчить рожицы, махать руками в знак приветствия лидеру клана и кричать остальным, чтобы те его догоняли. Красовался, конечно, но такой перец в группе полезен. Буквально как приправа. Никто же не хочет быть отстающим. И слишком умелого выскочку-ловкача непременно надо догнать и перегнать. Стимул не хуже, а то и лучше, окриков тренера. И то, как Лэй показательно выпячивал способности Локи перед другими учениками, лишний раз доказывало правоту Хейт. «Всем привет!» — озвучила глава клана в ответ на дружный по команде поклон. «Я вниз, не буду вам мешать». «Когда-то и вы сможете перейти на следующий уровень тренировочного комплекса», — донеслось из-за спины, когда Хейт притормозила перед спуском. «Если перестанете лениться. Сноровка, изворотливость, скорость, сила и выносливость. Упорный труд даст вам все это. Еще раз. Сначала. Мы должны улучшить результат каждого. И групповой результат. Вместе. Вперед!» «Мотиватор. Ага». Комната с песочными часами ничуть не изменилась. Хейт сделала несколько глубоких вдохов. Сконцентрировалась. Перевернула часы. «Фью!» В отбой. Отблеск. Выставленный посох. Игла летит на пол. «Фью! Фью! Фью!» В сторону. Голову пригнуть. «Оу!» Первое попадание. Алеет одна из икринок. «Фью! Фью! Фью!» Лево, прац! Еще два камня обретают подсветку. «Фью! Фью! Фью!» И все три со спины. Плохо. Катастрофически плохо. На спине нету глаз. Уже 6 икринок горит. «Фью! Фью! Фью!» У ворот. Отбой. От... не получается. 7. «Фью! Фью! Фью!» Спешка подводит. Сбивается концентрация. Фейл. 10 огоньков. Провал. Еще раз. Секунды ожидания, покуда досыпаются песчинки. Уходит на восстановление дыхания. Я же хочу узнать, что будет, если не зажечь десятку до падения последней песчинки. Фью! Мимо. Первая игла всегда одиночная. Не всегда впереди. В этот раз она летит справа, но в пределах обзора. Хотя, возможно, Хейт просто повезло смотреть в нужную сторону два запуска тренировки подряд. Фью, фью, фью. Дальше иглы летят по 3. В тот заход были бок, верх, низ. В этот – спина, низ, бок. Закономерность не прослеживается. «Демоница!» Восхищается Хейт проектировщиком зала, Хель. Ловит все следующие иглы. Увы, ловит с собой. Еще. Фью,